Глава вторая. За 4 месяца до. 20 июня. Сиджес. Провинция Барселона. Испания. Сиджес – небольшой городок с населением около 25 тысяч человек на восточном побережье Испании. Жил спокойной туристической жизнью. Приезжие нежились на пляже, в том числе нудистском, посещали всевозможные ресторанчики, а местные в основном трудились на туристическом поприще, неплохо при этом зарабатывая. Добрый десяток 4-звездочных отелей принимал гостей, радуя их сервисом. У самого моря, стараниями архитекторов, в ландшафт красиво вписался небольшой особняк, на территории которого в этот день было суетливо. Подъезжали и уезжали машины, высадив пассажиров. Бдительная охрана внутри и не менее бдительная полиция снаружи следили за безопасностью членов одного закрытого клуба. Богато одетые люди рассаживались по своим местам за огромным круглым столом, оснащенным современным оборудованием для конференций. Некоторые были в военной форме. «Итак, господа», — разнесся по залу голос, усиленный аппаратурой, «рад приветствовать вас на очередном заседании нашего клуба, которое поистине должно стать судьбоносным. События, связанные с разработанным нами планом и воплощаемым в жизнь на протяжении почти 40 лет, говорят о том, что мы подошли к заключительной фазе. Первое десятилетие нового тысячелетия показало нам, насколько мир стал сложнее, и, наконец, он готов идти к мировому правительству. Все говорит о том, что наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира, несомненно, более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия. Все присутствующие одобрительно закивали, улыбаясь и переглядываясь. Однако, отпив из стакана минеральной воды и покашляв, председатель клуба продолжил. Однако есть один пункт плана, действие по которому необходимо форсировать. Наш коллега Филипп Картер подготовил несколько тезисов по существу вопроса. «Прошу вас, Филипп!» Седовласый мужчина неопределенного возраста к 50 и с явно саксонскими корнями нагнул ближе к себе микрофон, кивком поблагодарил председателя и начал. «Как понимаете, господа, цивилизованный мир не может дальше терпеть то, что в России нет демократии и свободы, что российская власть попирает права своего народа. Наша миссия – дать нашему, хоть и угрюмому и вечно пьяному соседу, в зале заулыбались и раздались смешки, эту свободу. Мы нашли единомышленников в России», — докладчик посмотрел на рыжеволосого мужчину в очках в тонкой дорогой оправе. Тот улыбнулся и учтиво кивнул. «Это успешные бизнесмены и политики, разделяющие наши взгляды на современное мироустройство. Благодаря им многое сделано и еще будет сделано для достижения целей. Миллионы долларов, вложенные нами в различные организации, СМИ и технологии, я вас уверяю, окупятся сполна. Россия – большая и богатая страна, но ею сложно управлять в том виде, в котором она есть сейчас. И нам необходимо сегодня принять решение о разделении между блоками зон урегулирования». «Быть может», прервал докладчика человек с явным немецким акцентом, «мы торопимся. Патриотизм русских и их, скажем так, безответная любовь к родине может создать нам проблемы». «Что вы, Макс? Это уже в прошлом», — улыбнулся докладчик. «Это Наполеона много лет назад остановил русский мужик с топором. Во Вторую мировую сотнями пропадали войска вермахта в лесах. Но это было давно. Сейчас, когда мы уже много лет насаждаем нашу культуру, наши ценности и мышления, от патриотизма русских ничего не осталось. Они почти ничего не производят. Они в кредитной кабале. У них уже много лет отрицательная рождаемость и высокая смертность. Русские еще больше пьют, и самое главное, они забывают своих предков и их подвиги, предпочитают ту историю, кстати, которую для них написал ваш соотечественник Миллер и которую мы печатаем в их учебниках. Даже если и найдется горстка патриотов в какой-нибудь Сибири, то мы их там, собственно, в Сибири, и изолируем. Это не должно вас беспокоить, Макс. Итак, коллеги, на входе вам раздали материалы. Среди них найдите синюю папку. В ней проект по зонам урегулирования, а также ультиматум премьеру с нашими доводами, аргументами и, естественно, предложениями, от которых, как нам всем становится понятно, он не сможет отказаться. 27 сентября. Москва. Пикет у здания Министерства обороны. 300 военных пенсионеров разбили с утра палаточный лагерь и начали пикетирование с требованием обеспечить всех военных пенсионеров жильем. Сначала все было спокойно. Присутствовали СМИ, вели репортажи и брали интервью у военных. Несколько сотен сотрудников полиции стояли по периметру палаточного лагеря пикетчиков и ничего не предпринимали. Ближе к обеду возник стихийный митинг. Туда быстренько подтянулись представители всяких оппозиционных партий, дабы попиариться на проблемах бездомных вояк. Также появилась политически активная молодежь. Всякие скины и их коллеги из проправительственных партий. Да и просто зевак собралось прилично. Пока митинговали, не заметили, как подъехали порядка 30 пазиков с ОМОНом. Полиция из оцепления направилась к палаточному лагерю и, как по команде, начала крушить палатки и, выкручивая руки воякам, провожать их в подъехавший автозак. Но не угадали. Это не пенсионеры и студенты. «Помогай, братва!» – закричал седой майор Андрей Николаев, танкист, побывавший во многих горячих точках. Вояки, объединившись, побежали к автобусу освобождать уже задержанных. Полицейских просто раскидали, разбили стекло в автобусе и стали помогать людям оттуда выбираться. ОМОН устремился на помощь коллегам-полицейским. Началась массовая драка. Офицеры не давали себя в обиду. Вдруг раздалось два глухих выстрела. Толпа расступилась, на асфальте лежал тот самый Андрей Николаев. Из двух отверстий в груди, пульсируя, сочилась кровь, а напротив него стоял лейтенант ППС с пистолетом в руке. Пружина сорвалась, толпа просто растворила в себе и ОМОН, и полицейских из зацепления. Труп Андрея положили на оторванную от автобуса дверь и понесли. «К Белому дому! В Кремль!» – кричала толпа. По всевозможным твиттерам, ЖЖ и прочим сетям информация разлетелась за считанные минуты. Толпа ежеминутно увеличивалась, впитывая все больше и больше людей. По пути кто-то с шарфиками «Спартак» начал бить витрины и поджигать машины. К Белому дому стягивались крупные подразделения силовиков. Многотысячная толпа приближалась. В нее полетели гранаты со слезоточивым газом, и несколько водометных машин перекрыли дорогу. Остановить эту бурлящую реку людей было тяжело, но возможно. Специально обученные люди знали свое дело. Стихийная демонстрация была жестоко подавлена. Применялись все средства, в том числе велся огонь на поражение. Снайперы быстро вычисляли самых активных. В течение недели еще шли стихийные митинги в разных районах Москвы, и не только в Москве. В Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове и многих других городах. Заканчивались они всегда одинаково. Жестоким подавлением. 4 октября. Брюссель. Штаб оперативного управления войсками НАТО. Мартин Потти, руководитель восточного отделения аналитики, шел по коридору быстрым шагом. Войдя в конференц-зал, он кивнул присутствующим, вроде как поздоровался. В помещении стоял длинный стол, за которым сидело около 20 человек. Мартин подошел к полному очкарику, который сидел в углу помещения за отдельным столом с компьютером, и передал ему компакт-диск. Очкарик кивнул, установил диск в привод, пощелкал по клавиатуре, и на интерактивную доску размером во всю стену вывелась картинка. Мелькали графики, цифры, репортажи. Информация была о России. Комментируя картинку на экране, Мартин докладывал о событиях последнего полугодия. «Господа, наш отдел, проведя анализ ситуации и исследования, предлагает, наконец, озвучить дату начала гуманитарной миссии. У нас почти не осталось времени. Еще чуть-чуть, и мы не сможем контролировать ситуацию. За последние полгода в России процент недовольных режимом вырос до критического. Президент России вчера прибыл в Лондон для якобы рабочего визита. Премьер и несколько министров находятся там уже неделю. «Вы обеспечили охрану посольства России в Лондоне?» – спросил сидящего справа человек во главе стола. Лет 50, крепкий и напоминающий викинга. Это был верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. «Да, сэр. Круглосуточно дежурит порядка 20 агентов и отряд полицейского спецназа. Все документы по вводу в Россию международных миротворческих сил должны быть подписаны не позднее 6 октября. Сообщите об этом президенту России». «Да, сэр. Мне уже звонили из российского посольства по этому поводу. Они ждут». «Отлично. Доложите всем командующим групп ММС о 72-часовой готовности», — удовлетворенно сказал викинг и откинулся в кресле. 7 октября. Владивосток. Штаб Н-ской части бригады морской пехоты ТОВ. В сумраке кабинета сидели два офицера — полковник и подполковник. Полковник — командир бригады морской пехоты, подполковник — командир отряда пловцов-диверсантов из подразделения специального назначения ТОВ. «На, ознакомься!» Полковник протянул документ командиру диверсантов и пристально посмотрел на него. «Да я лучше застрелюсь, чем такой приказ выполню». «Зачем же стреляться? Мы присягу народу России давали. Поэтому считаю, что распоряжением, подписанным неким командующим группы ММС, можно подтереться. Вот что, Владимир Алексеевич, сегодня ночью твои ребята минируют американские эсминцы и устраивают фейерверк-шоу для НАТО. А я вывожу под прикрытием этого шума всю бригаду вот сюда». Полковник указал карандашом на отметку на карте. «Запомнил?» «Так точно. Начало операции завтра, в 7:00. «На, доведи до офицеров, потом уничтожишь», сказал полковник, протягивая лист, на котором было что-то написано от руки. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». «Есть». Все, что задумалось операцией, наши моряки смогли реализовать, правда, с большими потерями. Около 500 человек личного состава и 20 единиц боевой техники удалось вывести из Владивостока. Остатки бригады скрылись в районе горы Лысая, примерно 100 километрах на север от Владивостока. 8 октября. Владивосток, 33-й причал, 6:40. Корабли флота США стояли у пирсов. Конечно, наши корабли и вообще состояние пирсов в сравнении с крейсером «Филиппин Си», фрегатом «Николас», эсминцем USS Higgins, десантным кораблем USS Ashland выглядели, мягко говоря, тоскливо. На палубах и у трапов были выставлены караулы, а вся территория пирсов была за ночь огорожена колючкой и выставлены посты из бойцов НАТО. В предрассветном сумраке на юте фрегата «Николас» стояли две фигуры. «Сэр, вы первый раз в России?» — спросил чернокожий сержант у лейтенанта. «Да, Майк. В принципе, как мне и говорили, угрюмая страна и угрюмые люди». «Как вы думаете, сэр, мы здесь надолго?» «Думаю, да», — ответил лейтенант. И вдруг как-то изменился в лице, дернулся, кашлянул кровью и сыпался на палубу. За спиной у сержанта из темноты возник черный силуэт. Кто-то с силой дернул назад за переднюю часть каски, да так, что было слышно, как хрустят шейные позвонки. Последнее, что видел сержант, это матовое лезвие клинка, которое прервало его почти вырвавшийся крик. Ровно в 7:00 бухта «Золотой Рог» осветилась несколькими вспышками. Стало светло, как днем. У двух кораблей флота США в бортах ниже ватерлинии образовались зияющие дыры. У двух других разворотило надстройки. Вокруг все горело и продолжало взрываться, а в это время бухту покидали две быстроходные резиновые лодки с едва заметными черными силуэтами.